Радио «Звезда». Тайное и неизведанное. Индия, штат Ассам. Долина Джатинга. Внешне она ничем не отличается от сотен других разбросанных в горах штата долин. Впадина размером 2 на 10 километров окружена лесистыми склонами, а в центре стоит небольшая деревушка. Жизнь здесь течет так же просто и неспешно, как и 100 лет назад. Но раз в году долина Джатинга оживает. В конце августа сюда стекается огромное количество жителей соседних и дальних деревень на праздник, название которого переводится как «Ночь падающих птиц». В полночь на деревенской площади зажигается множество костров, а вскоре в небе появляются огромные стаи птиц. Птицы кружатся над самыми головами людей. Вооружившись длинными палками, индийцы легко сбивают их на землю. Некоторые птицы сами падают под ноги собравшимся. Остается только подобрать свалившуюся с неба добычу, ощипать и зажарить на костре для праздничной трапезы. Птицепад длится в течение 2-3 дней и повторяется каждый год вот уже несколько десятилетий. Что заставляет птиц каждый год в одно и то же время прилетать в одно и то же место, чтобы погибнуть? Рассказал о загадочной долине один английский чаевод, который сам наблюдал птицепад. Он не был орнитологом, и специалисты сочли его сообщение досужим вымыслом. Но все же отправились в индийскую долину Джатинга. Все оказалось именно так, как описал англичанин. Более того, во время странной ночи птицы залетали прямо в комнаты, если там горел свет. Они находились в полубессознательном состоянии и даже не пытались вырваться, когда их брали в руки. Такое состояние длилось у птиц несколько дней. Они сидели неподвижно, отказывались от пищи, а через некоторое время приходили в себя и улетали. Ни один специалист не может дать объяснение этому птичьему феномену. Нигде в мире ничего подобного больше не наблюдается. Местные жители утверждают, что таким способом боги вознаграждают их за праведность. На памяти многих поколений в долине не было совершено ни одного значительного преступления. Ни убийств, ни краж, ни прелюбодеяний. Специалисты считают, что кто-то или что-то вводит птиц в сомнобулическое состояние, в котором они летят на свет зажженных костров. Возможно, в индийской долине находится некая магнитная аномалия, по которой и ориентируются птицы, выбирая путь. Но почему она проявляет себя только раз в году и только ночью? По сей день ни одного вразумительного объяснения феномена падающих птиц нет. Тайное и неизведанное.